Хочешь поддержать деда и параллельно получать дополнительный контент? Тогда подпишись на мой Patreon, ссылки в описании. Кто не знает, что такое Patreon, смотрите пранк, и в конце я вам все расскажу. Здравствуйте, меня зовут Максим, рад вас приветствовать. Я Макс, как вас зовут, как мне к вам обращаться? Да, здравствуйте, меня Цирулев Владислав зовут. Владислав, чем могу помочь вам? Я хотел бы массажер себе приобрести. Код товара скажите, пожалуйста. Ой, здесь как-то названо РТ Простат Мажор 2008. Когда так вот. Давайте так, какие у вас есть массажеры, в общем? Ну, есть массажный матрас. Не, массажер для поясницы, релакс. Для поясницы, да, это ближе. А у вас вот тут есть повязка такая из перьев шершня. А сколько она стоит? Он называется как? Ну, здесь просто вот набедренная повязка из перьев шершня. Такой сейчас нету. Нет в наличии, раскупили, значит, хорошее. А когда будет? Ну, у нас такого и не было. Ну, вот я смотрю, прайс, здесь вот шершни нарисованы, и здесь вот повязка из перьев шершня, где да. Смотрите. Ну, вот это у меня тут листовка от вас. Ваша листовка здесь. Шершень нарисованы здесь. И исцеляющие дары природы и перья шершня вот здесь изображены. Ну вы где, вы на сайте смотрите, в каталоге? Да, в каталоге смотрю. Ну, там же лот товара указан. В каталоге, дед, не здесь ничего, не какие-то цифры указаны, что-то. Ладно, давайте на уголках остановимся, на уголках. Какая у них массажирующая вот эта вот мощь? Сколько там ампер или чего, или как оно вообще... делает. Как оно делает массаж деду? Они не электрические, они ручной массажер. А то есть руками оно делает или. Да. Или... да. Хорошо. Оно может и пузо мять, оно может и поясницу мять, и простатку может мять, да? Нет. А почему нет? Оно проблематично по здоровью? Или как? У деда проблемы могут быть или что? Или... Ну, он именно идет для бедер, ягодицы, талии. Хорошо, а для простатки что у вас есть? Чтобы деда было все хорошо работало. Ну, сейчас нету. Ну, а обычно есть у вас такие... А вот эта бабочка для простатки подходит, чтобы вот массажер вот этот бабочка? Какая бабочка? Ну, бабочка, которая еще на живот цепляется, чтобы пресс был виден, и она на простатку. Ну, массаж простаты не так делается. А как? Расскажите, пожалуйста. У нас товары именно в основном для дома. Ну, пластик, так мне для дома и нужно, я не собираюсь этим на улице пользоваться. У нас, если идут в массаж, то они идут именно так, для профилактики. Так мне для профилактики надо, у меня бабка жалуется, я говорю, я себе простатку промассажирую, и все у меня хорошо будет, бабка. Не плачь. А она говорит, ну покупай массажер, я тебе пенсию свою отдам. Вот, и я вот решил себе сделать подарок такой, вот я у вас и спрашиваю, у вас... Что не спросишь, ничего нет, все по каталогу есть, а так ничего нету, все расхватали. Ну, каталог, в каком смотрите? Ну, в вашем же каталоге, вашем. Как он вот называется? Ну, вот это, вот, массаж простатки, перья шершня. Нет, а каталог как называется, не товар? Ну, Лео Макс. Да, газинаж. Лео Макс, да, вот, и... Тут для простатки вот указан товарчик. И деда хочет себе вот что-то вот приобрести, вот доставить почтой. Попробовать на почтовом отделении, если все устроит, то рассчитаться. Нет, сейчас для простат у нас нет массажеров, Владислав. А, хорошо, а для чего есть? Из подобного. А мазь для простатки есть у вас? Чтобы Владик Цирулев себе простатку смазывал. Нет, мази тоже нету. Так а зачем ваш магазин тогда нужен, если у вас ничего нет? Ну это же не медицинский магазин, это товар для бытового использования. Так я для бытового и собираюсь, мне не надо для медицины, мне для бытового использования. Простаты, это лучше к врачу обратиться, Владислав. Я обращался, он говорит, хорошая простата, красивая, все, все в порядке, но нужен массажер. Да, он дал вашу листовку, говорит, вот Леомакс, там есть для простаты массажеры, вот, закажите. А что он вам еще посоветовал? Ну вот, все, вот массажер посоветовал, вот это сказал, из перьев шершня хорошая штука пользуется, и уже 10 лет не изнашивается, и хорошо оно все. Это он так врач сказал? Да, да, да, врач, врач, он такой, он трутень цируль, он все знает, это хороший врач. Ну, в общем... Таких не было подобных товаров. Хорошо, ладно, вот эти уголки попробую применить для простаты. Как и там доставка? Не для простаты, Владислав. А что там мешает применить это на простату? Оно конструкция не позволяет или что? Или что там? Вам врач сказал, как простату вылечить. Ну, просто прикладываешь массажер, оно лечится. Нет, лучше обратитесь к другому врачу, Владислав. Так а зачем, если этот врач хороший, он ему. Ему уже 100 лет у него все работает. Ну, в общем, давай уголки, вот эти массажер, уголки, давай я. 1000 рублей, оно не деньги, я могу оплатить. Хорошо, где проживаете, куда отправляешься? Записывайте. Город Москва. В самом городе проживаете, да? Да. Хорошо, доступна курьерская доставка. Ваш город, стоимость курьерской доставки составила 319 рублей. Это общая сумма 1609 рублей. Курьер может достать ориентировочно 1 сентября. Удобно будет получить курьерскую доставку? Ну, в принципе, почему бы нет? Только я при курьере проверю все, чтобы оно работало. Как? Возможно, только визуальный осмотр. Вскрытие производится после оплаты. Такое вскрытие, ну я вскрою, я применю к простатке, и нормально, не устроит, что. Я курьеру за доставку, ну ладно, неважно, записывайте адрес. Русской освободительной армии, дом 9. То есть сейчас запишем, Владислав. У нас также для экономии сейчас можете заказать карту участника клуба «Леомакс» на 1 год стоимостью 990 рублей. Эта карта дает скидки на товары от 5 до 70% в рамках спецпредложений. Также по ним будет скидка 50% на любой вид доставки, кроме авиадоставки, начиная со второго заказа. Какую карту желаете заказать, Владислав? Там массаж простаты входит в... Это карта, это не товар. Я понимаю, но я чтобы курьеру, допустим, дал карту. Курьер же девушка. А при чем тут простаты, карта и курьер? Ну, если карта что-то предоставляет, какие-то плюшки, то почему бы не воспользоваться? Карта дает скидки. Вот. На массаж простаты. Так, можно скидку на массаж простаты от девушки сделать? У нас сделать? У курьера нет таких услуг, Владислав. А что это у вас за шарашкина контора мужчина, такая? Может и мужчина вам доставить? Не, мне мужчина не... Мне нужно, чтобы красивая девушка. Что это мужчина? Что это за гомосексуализм какой-то? Ты знаешь, как простата массажируется? Нет, и что это? Уже мужчина мне... Курьер, что он делает? Я не... Он доставляет товары и... И делает массаж простаты. Мне все так курьеры делают. Мне даже от Почты России приходят. Вам везло с курьерами. Так я очень красивый старик. Мне все должны. Просто не курьера вызывать, Владислав. А кого? А ну расскажи, кого разрывает. Кто делает массаж простаты? А ну расскажи, кто делает. Массаж простаты также делает врач. чаще всего мужчины... Да врачи это все пидорская хуйня. Надо, чтобы было все с любовью. Врач делает, он же врач. Да это все пидорское. Простаты делают, а не что-то другое. Ну он же это перчатка без души, бессердечно берет тебе и вставляет. Это бессердечно, это по-пидорски. А надо, чтобы с любовью было. Это лечение, Владислав, а не... Ну надо, чтобы с любовью было. Это лечение, а не любовь. Надо, чтобы... Подожди, если лечить без любви, то не вылечишь, а покалечишь. Правильно? В какой-то степени это правильно. Вот, поэтому мне нужна карточка и на скидку массаж простаты от симпатичной девушки курьера. Можно даже жирными ляжками. Пока таких карт нет, Владислав. А когда будут, вы пришлете мне, позвоните, пожалуйста. Скажите. Это входящая линия, мы принимаем звонки. Вот если узнаете... Ну, пометку сделайте, что вот есть Цирулев Владислав, ему нужно массаж простаты сделать. Так вам лучше позвонить в больницу. Выбрать себе врача. Да там же... По душе. Да там же в больнице они. Не, они в больнице, они плохо лечат все. Они... Я же уже советовал обратиться к другому врачу. Я нашел вот этого народного целителя, он единственный нормальный, все остальные... Ну ладно, неважно, это там доставка курьером на русской освободительной армии. Деньги при доставке или надо оплатить куда-то? Можете... Массажер уголки. Да. По карту вам добавить заказ, Владислав? По карту привилегии? Когда дают скидки на товары. Привилегия. Да, давай привилегию свою тоже пригодится. Мне все нужно. Что еще даете? У нас много товаров. Ну, например, что там еще есть? Есть ли у вас Enlarging Penis 2001? Есть нательник он Матрон Московский по 910 рублей. Нательник кулон с цепочкой. Видите, образ Матрон Московской можете заказать. А нахуй мне нужен этот кулон? Что я с ним буду делать? Какое его прагматичное применение? Мне вот надо Enlarging Penis 2001. Ну, можете подарить кому-нибудь. И что, мне Enlarging Penis сделают? Сагдикинг, что ли? Можете вашей знакомой женщине подарить. Она мне диксакинг, думаешь, сделает? Меня бабка убьет, если узнает, что я кому-то что-то дарил. Ну ладно, давай еще кулон. Кулон тоже пойдет. Все надо. Деду применит, дед, кулон тоже. Да это запишем штаны и точно адрес, чтобы получили ваш заказ. Информирую вас о том, что делает заказ в нашу компанию. Дайте сказать, там спор обработку хранения. Спрашивайте, что вам поделать нашу компанию. Без проблем. Фамилию скажите, пожалуйста, вашу запишу. Цирулев. Да, как Трутень Цируль, да, все. Цирулев, да. У меня косоглазие еще, меня можно узнать. Со всей Москвы я один такой хожу, я Цирулев, у меня косоглазие. Дополнительный телефон имеете, кроме этого, указывать будете? Не имею. Хотя, подожди, сейчас мне тут внуки что-то оставили. 324-88-83. 8-900-324-88-83, правильно? Да. Тут Трутень Цируль обитает по этому номеру телефона, то звоните, если там будет скидочная на массаж простаты, я всегда буду рад его применить. Желательно, чтобы девочка-курьер была с этими жирными ляжечками. Какая у вас улица? Русской освободительной армии, дом 9. Она в Москве находится? Да, в Москве. У нас такого вот сейчас не отображает. Не, там есть это, станция метро Печатники, посмотрите. Вот есть советская армия, а русской освободительной армии нету. Да какой совет? Ну, не знаю, там русская освободительная, там... Вы обновите себе программы, потому что это новая улица, она должна быть. Когда она появилась? Ой, я без понятия даже, когда она там... Ну, русская освободительная армия, она давно появилась, а улица, не это знаю... Это новая Москва, получается? Да, там запиши, что... Новая так. Москва? Да. Ну, ладно, тут этот, Рутню Цирулю нужно уже бежать, потому что бабки... Еще, адрес не оформлен. Город Москва, улица Русской освободительной армии, дом 9, квартира 7, правильно? Да, да, да, все верно. И именно этот адрес отправим ваш заказ. Вот да, да, да, да, да, жду. Также можете сейчас заказать фонарь «Феникс», 2 штуки упаковки по 1890 рублей. 2 фонарика в комплекте идет. Вот, можно сказать, одну посылку придет. Желаете приобрести? А что я с ним буду делать? Бабки в ебло, что ли, светить ночью? Что я с ним буду делать с этим фонарем? Не, не надо. На рыбалку ездить. Не, не, не надо это. Какая тут рыбалка в Москве? Ты что, ебанулся, что ли? Рыбалка в Москве. Насмешил деда. Что еще раз? Там не может быть рыбалки в Москве. Да не может быть, разве ж, лучше в Чернобыле ловить, чем в Москве. В Московской области. Так я и говорю, лучше в Чернобыле ловить. Естественно, что не на Патриаршие пруды я поеду, не на чистые пруды ловить эту рыбу. Рыбалка в Подмосковье, это ты шутник. Заказали сейчас массажер для тела, волшебные уголки, 2 штуки. Да, волшебные. 26 рублей. Да. Бесплатно, общая сумма 3100. Да. Оформляем заказ, Владислав? Да, да, да, конечно, конечно, все оформляем. Этот заказ можете оплатить при получении курьером? При получении, все будет. Одну минуту. Да. Прошу прощения, волшебные уголки закончились в наличии. Ёб твою мать, блядь, я на тебя 20 минут потратил, а они закончились. Какого хуя, блядь? Алло. Владислав Александрович. Ну реально, блядь, 20 минут, а волшебные уголки закончились. Что за хуйня? Можем другой массажер вам подобрать. Так, другой. Какой? Ты что ли меня на телефонной линии хочешь? Ну какие? Какой там еще другой? Давай все, что для простаты есть, давай все беру. Для простаты нету. Ну тогда не знаю, тогда. Ладно, что там еще есть из волшебного? Сейчас у нас универсальный массаж, мастер массажа от Лямакс по 1900 рублей. Электрический массаж. Электрический, да? О, это да. Пузо можно, это простату пузо. Ну давай электрический массаж, хорошо, пусть будет. Но он не для простаты. Ничего, я применю для простаты. Увидишь, все для простаты. Я тебе потом видео вышлю, поймешь, что нормально. Прокатит, блядь. Также на этот массажер можете приобрести дополнительную гарантию на 2 года стоимостью 690 рублей. Будете приобретать дополнительную гарантию? Да не, я его примерю, если подойдет, то все нормально, мне не нужна гарантия. Хорошо, то есть еще раз проверим заказ. Заказ карту участника клуба «Лямак» 990 рублей. На тему, да, да. Помещение 1891 рубль. Доставка бесплатная, общая сумма 3822 рубля. Да, да, заказ, да. Заказ настает курьер, ориентировочно 1 сентября. Оформляем заказ? Да, да, все заебись, оформляем. Этот заказ можете оплатить при получении на почте, или в рассрочку на 3 месяца, либо по карте прямо сейчас. При получении карты все заблокировали у Цирулева Владислава. Говорят, у меня косоглазие, не дают карту. Ну и за эту карту не блокируют, из-за косоглазия. И сейчас, Владислав Александрович, буквально полминуты оставайтесь на линии, прослушайте информацию про получение заказа. Обращаюсь, спасибо за заказ, всего доброго, до свидания. Да, до свидания. Уважаемый клиент, прослушайте важную информацию. Сотрудники службы курьерской доставки заказов предварительно свяжутся с вами для подтверждения даты и времени доставки по телефону. Благодарим вас за заказ. Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов. Спасибо за ваш звонок. До свидания. Да, удачи, удачи. А зачем это было прослушать? Короче, блядь, звонок затянулся. Я не думал, что он настолько затянется, ребят. Что такое Patreon? Это специальная платформа, на которой авторы контента делятся своим закулисьем. Вот и я решил создать свой такой небольшой каналчик, на который я буду выкладывать пранки, которые никогда не выйдут у меня в Ютубе по той или другой причине. Либо же пранки, которые на Ютубе выйдут только через неделю или даже через месяц или через другой. То есть весь контент, который я пилю, я мигом выгружаю на Patreon, только со временем оформляю и выкладываю уже в YouTube. Как подписаться, как оформить подписку? Просто переходите по ссылке, и там все элементарно и просто понятно. Стань первым слушателем деда. Подпишись на Patreon, ссылочка в описании.